Иди за мной. Храмный зал для прихожан был размером с футбольное поле. Так что пока Сергей шел от дверей до алтаря, устал и чуть не уснул на ходу. — Зачем же построили такой огромный? — спросил он, чувствуя знакомое опьянение. — На вырост! Зачем же еще? У нас все на вырост делают. И рубахи, и храмы. Что было, куда расти? В маленьком храме и человек мал, и молитва его не слышна. А ты попробуй, шепотком скажи, над головой будто глаз небесный отзовется. Батюшка открыл алтарные врата, сначала вошел сам, потом за руку вел Бурцева. Конечно, не делай это в алтаре спать, но раз времени нету, возьму грех на душу. Ложись вот сюда, под Богородицу, и отдыхай. Я в другой раз и сам, когда бесов изгонять хожу и умучаюсь, прилягу здесь и так сладко сплю, будить не стану. Сам проснешься, когда потребуется, или дева разбудит. Он подстелил старый подрясник, бросил под голову красную бархатную подушечку. Бурцев лег у подножья высокой храмовой иконы. Кейс с винторезом положил рядом, но прежде чем закрыть глаза, спросил сонно. — Крестник твой из дворянского гнезда поклон шлет? И не услышал ответа. А проснулся от того, что твердая и теплая рука, похожая на материнскую, осторожно огладила голову, и будто бы голос послышался. — Вставай, Сережка, в школу пора. Он хотел перевернуться на другой бок и еще потянуть хотя бы минутку. Всегда ее не хватало. Но над ухом будто ветерок прошелестел. Проспишь, царство небесное! Бурцев открыл глаза и увидел перед собой лик Богородицы. Прошло ровно 2 часа. Судя по тишине, в храме было пусто. И только высоко под сводами, посвистывая крыльями, летал голубь. Бурцев взял кейс, пригладил волосы и вышел из алтаря. До автобуса еще было время. И он не спеша завернул в милицию, чтобы забрать оставленные там вещи. Майор сидел на столе спиной ко входу и, приложив голову к мехам, тянул подмосковные вечера. Он глаз не поднял, пока Бурцев утрамбовывал вещи в сумке, чтобы втиснуть туда кейс с винторезом. Потом поставил перед ним гармошку. — И ее забирай. Твоя теперь. — Заберу. С готовностью согласился Сергей и стал вынимать теплую куртку, спортивный костюм, рубашки. В итоге в сумке поместились кейс, гармошка и баклага с живой водой. — Да, — опомнился майор, — твой диверсант-то. Положили на операционный стол и все хозяйство отрезали. Он теперь ни мужик, ни баба. Можно домой отправлять, как поправиться. Можно. Винторез к нему не привязать, а других улик против него нет, сказал Бурцев. Но дело нужно возбудить, а потом прекратить. Это как положено, чтобы международного конфликта избежать. Мы так всегда и... Ты сейчас куда? В Москву. А, слушай, прокуратура. Чуть не забыл. Спохватился Щукин, когда Бурцев был у порога. Рано утром вертолет прилетал. Сел на берегу реки на пустыре. Из него вышел человек, пошел и почему-то упал на улице. И что же дальше? Да ничего. Скорая приехала, труп без признаков жизни. Ну, говори, говори. Что? Смерть с признаками насилия? Да ты не кричи. Чего раскричался? Никаких следов насилия. Ни пуля его не взяла, ни медная пуговица. При чем здесь медная пуговица? А у нас в ранешнее время таких медными пуговицами стреляли. А у этого, ну, ни одной царапины на теле. Хотели уж в морг отправить, Но тут прибежали какие-то люди с вертолета, забрали и улетели.